430 июля 30. Сын мой, приобщившись к свету, можно ли тьме предаваться? Ничто телесное не может быть от света. Все, касающееся тела, должно быть под суровым контролем воли. Тело — раб, дух — хозяин. Идеал — полное владение телом и всеми чувствами его. На известной ступени и в известных условиях необходимо полное воздержание, и даже брак невозможен, ибо моги вместите да вместит. Ступень адепта сокровенного знания много требований предъявляет духу. Что из того, что Готама Будда был женат и имел ребенка? Когда пришло время служения, пришлось отказаться от всего, все оставить. Переиначив древнюю пословицу, можно сказать, что дозволено быку, не дозволено Юпитеру.